по случаю 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики, представители дипмиссии и международных организаций в Каиндер 6 сентября посетили пищевкусовой комбинат для спортсменов «Золотой кубок» и Пхеньянский завод «Спорттовары».